Он дошел до будки часового, поднырнул под шлагбаум и бросил свое удостоверение на дорогу. Направился в сторону лагеря морской пехоты. Ричард шел прямо по разделительной линии и через полмили дошел до первой поляны. Скопище армейских машин и несколько притихших людей, выжидательно следящих за ним. Ричард прошел мимо. Никто его не остановил. Пешком здесь не ходили, однако это не было запрещено. Через 30 минут после того, как Ричард вышел из столовой, он дошел до второй поляны. Прошел мимо и направился дальше. Еще через 5 минут он услышал за спиной шум машины. Остановился, развернулся и стал ждать. Машина остановилась рядом с ним, так, чтобы не слепить фарами. Ричард разглядел за рулем Харпер, как и ожидал. Она была одна. Поравнявшись с ним, она опустила стекло. «Привет, Ричард», — сказала Харпер. Он молча кивнул. «Хочешь, подвезу?» «Вперед или обратно?» «Куда скажешь?» «Если ничего не имеешь против, до шоссе И-95, в сторону севера». «Поедешь на попутных?» «У меня нет денег на самолет». Он сел в машину, Харпер плавно тронулась с места. Она была во втором костюме с распущенными волосами, рассыпавшимися по плечам. «Тебе приказали вернуть меня?» — спросил Ричард. Она покачала головой. «Блейк решил, что от тебя все равно нет никакого толка. Никакого полезного участия». Вот его слова. Ричард усмехнулся. «Полагается, что теперь я должен вскипеть в негодовании, ракетой вернуться назад и доказать, как Блейк ошибался?» Молодая женщина улыбнулась. «Что-то в этом духе. Они 10 минут обсуждали, как к тебе лучше подойти. Наконец, Ламар предложила вас звать к твоему самолюбию». Только такие мысли и могут прийти в голову психологу, который в колледже обучался декоративному садоводству. «Наверное». Они проехали по петляющей дороге через лес, затем мимо последней поляны морской пехоты. «Но Блейк прав», — сказал Ричард. «Я ничем не могу вам помочь. Этого типа никто никогда не поймает. Он слишком умен. По крайней мере, слишком умен для меня, черт побери». Харпер снова улыбнулась. «Настал твой черед заняться психологией. Ты хочешь уехать отсюда с чистой совестью?» Он покачал головой. «У меня совесть всегда чиста». «И насчет Петросяна тоже чиста?» «А при чем тут Петросян?» «Чертовское совпадение, ты не находишь? Тебе угрожают Петросяном, и через 3 дня его нет в живых». «Судьба». «Да, судьба. Знаешь, я ведь никому не говорила о том, что я весь тот день просидела рядом с кабинетом полковника Трента». «Почему?» «Прикрывала твою задницу». Ричард пристально посмотрел на нее. «А какое отношение имеет к этому кабинет Трента?» «Не знаю, но мне очень не нравится совпадение». «Знаешь, время от времени они все же происходят». «В бюро никому не нравится совпадение». «И?» «Так что Блейк и Ламар будут копать, и, возможно, в конечном счете тебе же будет хуже». Ричард усмехнулся. «Ха, начинается вторая фаза подхода ко мне?» Харпер улыбнулась, и тотчас же ее улыбка взорвалась в смех. «Да, вторая фаза. Всего их еще осталось около 10. Среди них есть весьма неплохие. Хочешь услышать обо всех?» «Да нет, я все равно не вернусь. Меня никто не слушает». Кивнув, Харпер поехала дальше. Остановившись на пересечении с автомагистралью, она поднялась по развязке и повернула на север. «Я довезу тебя до следующего перекрестка», — объяснила Харпер. «Здесь никто не ездит, кроме наших, а они тебя не подвезут». «Спасибо». «Джоди вернулась домой», — продолжала она. «Я звонила Козу. Судя по всему, его люди наблюдали за ее квартирой. Джоди была в отъезде. Вернулась сегодня утром, приехала на такси. Скорее всего, из аэропорта. Похоже, сегодня она весь день проведет дома». Ричард улыбнулся. «Отлично, теперь я уже точно сюда не вернусь». «Знаешь, нам правда нужна твоя помощь». «Меня никто не хочет слушать». «А ты должен заставить себя слушать». «Это третья фраза?» «Нет, это я уже говорю от себя». Ричард долго молчал. «Так почему же меня не хотят слушать?» — наконец спросил он. «Быть может, гордость?» — предположила Харпер. «Без помощи Блейку не обойтись», — продолжал он. «Это точно. Но только я ему ничем не помогу. Это не в моих силах. И у меня нет полномочий». «Каких?» «Чтобы отобрать у него дело. Блейк и Ламар только даром теряют время на эту чушь с психологическими портретами. Она их никуда не приведет. Им надо заняться уликами». «Так никаких улик нет». «Нет, есть. Во-первых, то обстоятельство, что убийца чрезвычайно умен. Далее краска, география, то, как бесшумно совершается преступление. Это все улики, и надо над ними работать. Они должны что-то означать. Нельзя начинать с мотива». «Я это передам». Свернув с шоссе, Харпер остановилась на перекрестке. «У тебя никаких неприятностей не будет?» – спросил Ричард. «За то, что я тебя подбросила? Возможно, будут». Он промолчал, Харпер улыбнулась. «Это была 10-я фраза. Не беспокойся, со мной все будет в порядке». «Надеюсь», – сказал Ричард и вышел из машины. Оставшись на месте, он проводил взглядом, как Харпер нырнула под мост, разворачиваясь, и поехала на юг.